Глава 8. У тебя достаточно мужества, чтобы начать сначала. Флора, надеюсь, перед тем, как открыть это письмо, ты поела. Оно вкусным. Смесь из растопленного масла, муки и соли, Нелли вмешивает яйца. Звучно разбивает их о край фарфоровой миски, перемешивает и одновременно подпевает Марису Шевалье из магнитолы. И, несмотря на глубокую темень, его блеск не может быть омрачен. Париж всегда останется Парижем. Фрагмент из песни «Paris sera toujours Paris». «Париж всегда останется Парижем» — перевод Антушева. Автор слов — Альберт Велимец. Подруга 7 лет прожила в Лиле. Ох, они, милые! Какая там говядина в соусе из темного пива и коричневого сахара! Ради нее одной советую туда съездить. Именно там постигла «L'art de vivre». Искусство получать удовольствие каждый день от каждой мелочи. Там я научилась просто наблюдать за тем хорошим, что происходит в течение дня. Будь то возможность обнять любимого человека, попробовать вкусную еду или взять в руки новые туфли. Утром собрались приготовить педеноне. Вспоминала о них в прошлом письме девочка моя. Захотелось приготовить их самой. Искала рецепт, поделилась идеей с Нелли, а она, оказывается, частенько балует ими мужа. И вот мы уже колдуем на кухне. Окно распахнуто, чайки слетают на подоконник, попрошайничают. Тесто получится жидковатым и должно стекать с ложки крупными каплями, поэтому не переусердствуй с яйцами. По 4 на каждые 125 граммов муки и 80 граммов сливочного масла. И с водой будь внимательна. Мне хватает стакана. Готовое тесто Нелли кладет в кондитерский мешок, шариками выдавливает в кастрюлю в кипящее масло. Некоторые хозяйки, увидев, что пышки подрумянились, решают, что они готовы. А они в середине сыры. Нужно дождаться момента, когда обжаренная корочка слегка прорвется. Именно после этого пышки разбухают и идеально прожариваются внутри. Готовые педеноне посыпаем сахарной пудрой и чуть-чуть молотой корицей. Они. В Лиле я избавилась от того, что связывало крылья, утяжеляло. Безусловно, куда бы мы ни уехали, всегда забираем туда себя, но от среды многое зависит. Мне было 24, сумбур в голове, сбитые ориентиры. Не знала, куда двигаться дальше. Вдруг приятельница, вышедшая замуж в Лиле, просит помочь ей с малышом. Я и уехала. Переломный момент, когда думаешь, что это конец. А на самом деле начало. Ага, и начинается то, о чем не думал. Часто именно неизвестное помогает обрести себя. Да уж, мир не подчиняется логике, Нелли. Хотя так хочется владеть ситуацией. Глупая затея. В жизни бывает и грустно, и весело. Надо принимать все, разноцветные карандаши вселенной. Перемены — это шанс стать счастливее. А мы всеми силами им противостоим. Выбираем теплое болото, известное до стебля каждого камыша. Как хорошо, что мы с тобой не испугались перемен. И вот сейчас тут вместе посыпаем пышки пудрой. Помнишь, у Фицджеральда? Надеюсь, ты живешь той жизнью, которую заслуживаешь. Если же нет, я надеюсь, у тебя достаточно мужества, чтобы начать сначала. А еще, попав в кризис, человек понимает, как важно прощать. Не зацикливаться на плохом и быть благодарным. Но как только ему становится лучше, возвращается к заблуждениям. Ага. Есть даже анекдот на эту тему. Выпал человек из окна, летит и молится. «Господи, если выживу, пойду в монастырь, стану хорошим человеком». Приземляется, остается жив и про себя думает. Какой только бред в голову не полезет. И так большинство. Может, и мы с тобой тоже. Может. Ладно, хватит на сегодня философии. Пойдем-ка лучше к морю. Любим тебя. Они и Нелли.